Глава 11, в которой Оливия вызывает профессиональный интерес инспектора Грумса и получает щедрый чек. Взгляды всех присутствующих устремились к Оливии. Во рту у нее пересохло, сердце часто забилось, но ответить она постаралась спокойным тоном, ничем не выдавая своего волнения. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, мистер Понглтон. Никаких встреч в часовне я никому не назначала». Оливия открыто посмотрела на Седрика, а потом на остальных, стараясь не замечать впившийся в нее взгляд инспектора. «Тогда как вы объясните, мисс Адамсон, что в сумочке моей матери обнаружили записку, подписанную вашим именем? Записка у сержанта Бимиша, инспектор, и он будет здесь с минуты на минуту». «Это и вправду любопытно». Полицейский оживился и, наконец, уселся в кресло приличествующим образом. «Но вам, мистер Понглтон, следует предоставить дальнейшее мне». Несколько сварливо посоветовал Грумс, недовольный тем, что у него перехватили инициативу. Седрик повиновался полицейскому, опустившись на диван рядом с Присциллой, но продолжал неотрывно смотреть на Оливию. Его слова подтвердились через пару минут. В гостиную вошел высокий, ростом не меньше 6 футов, широкоплечий молодой сержант с лицом простоватым, но вовсе не глупым и не лишенным привлекательности. Выглядел он опрятно, и манеры его были далеки от раздражающей развязности инспектора. Бимиш передал Грумсу небольшой клочок оберточной бумаги, какую используют зеленщики, чтобы их товар сохранил свежесть, отступил на 2 шага и застыл, выпрямившись за его спиной, дожидаясь дальнейших распоряжений. Инспектор, не глядя, протянул назад записную книжку и карандаш, и сержант также почтительно принял их и приготовился конспектировать все происходящее. Со сводящей с ума медлительностью Грумс развернул записку и прочел ее. Хмыкнул, переглянулся с Седриком и снова перечел написанное. Протянул руку с запиской назад, не сомневаясь, что сержант примет ее, а после сделал указательным пальцем правой руки резкое движение в сторону Оливии. Когда записка оказалась у нее, то она с нарастающим изумлением прочла. «Дорогая леди Элспет, я должна сообщить вам нечто крайне важное. Это совершенно конфиденциально. Прошу вас, давайте встретимся подальше от людских глаз. Я буду ждать в часовне, начиная с 3 часов пополудни. Приходите непременно, прошу, это очень важно. Ваша Оливия Адамсон». Печатные буквы были написаны обычным грифельным карандашом, кое-где прорвавшим бумагу, будто бы писали в торопях. Оливия прочитала записку еще раз, перевернула. На обратной стороне ничего не было и твердо отреклась от авторства. «Я не писала этого, инспектор, и никаким иным способом не назначала встречу леди Элспет. Записку написал кто-то другой, уверяю вас». Оливия с отвращением услышала умоляющие нотки в своем голосе и повторила теперь уже с большей категоричностью. «Я вижу ее впервые, инспектор, ровно так же, как и вы». «Ох, мисс Адамсон, ну к чему так торопиться?» Грумс сидел, откинувшись на спинку кресла, и внимательно смотрел на девушку. «Речь ведь не идет о насильственной смерти. Вас никто ни в чем не обвиняет. Леди Элспет не так уж молода. День был на редкость жаркий, поэтому ничего странного в том, что она внезапно почувствовала недомогание, которое затем привело к смерти, в общем-то, нет. Вы могли запаниковать, броситься за помощью, а затем испугаться реакции будущих работодательниц. Вот и решили промолчать о случившемся в надежде, что ваше имя не будет упоминаться в связи с несчастьем, постигшим хозяйку. Такое поведение, мисс Адамсон, по-человечески вполне понятно, и никто вас не осудит за это. Если бы я был молодой, неопытной девушкой, то вполне вероятно повел бы себя в точности таким же образом». Инспектор рассмеялся собственной немудреной шутке и даже в порыве веселья хлопнул себя по колену. Остальные безмолвно, с пристальным вниманием следили за словесным противостоянием Оливии и инспектора, и их молчаливое единение не вселяло надежду на то, что ее словам хоть кто-то верит. На лицах Джорджа и Седрика читалось недоверие пополам с мстительной радостью. Виктория, поджав губы, покачивала головой, как бы сообщая всем: «А я вас сразу предупреждала насчет этой сомнительной особы». И лишь Присцилла смотрела на Оливию с сочувствием, которое, впрочем, тоже не свидетельствовало о том, что она верит сказанному ею. «Я могу заверить вас, инспектор Грумс, что если бы я стала свидетельницей подобного недомогания, то непременно привела бы кого-нибудь на помощь, а не оставила человека умирать только из-за того, что побоялась бы за собственную репутацию. На мой взгляд, это естественная реакция каждого нормального человека». Оливия решительно отмела предположение полицейского. «Но не нужно этого вздора», — поморщился инспектор. «Вы, юная леди, представить себе не можете, на какие поступки способны люди испуганные, люди, угодившие в беду не по своей воле, или люди, попавшие в тиски обстоятельств. В подобных случаях естественная реакция — это спасти себя и свою репутацию, а не благородное следование догмам высокой морали, описанным в сентиментальных романах из тетушкиной библиотечки». Видно было, что инспектору очень не хочется расставаться с собственной теорией возникновения записки в сумочке леди Элспет. Не скрывая недовольства, он, уже не делая усилий казаться любезным, даже в своем чрезвычайно специфическом представлении о любезности, встал и обратился к Джорджу Понглтону как к новому хозяину Медлингтон Касл. «Мне хочется побеседовать с мисс Адамсон с глазу на глаз, мистер Понглтон. Где бы мы могли уединиться, чтобы никому не мешать? Вы пока вольны располагать собой, как вам будет угодно. Если мне понадобится кто-то из вас, то я пришлю Бимиша». Джордж, непринужденно вживаясь в роль хозяина Медлингтона, предложил инспектору для допроса маленькую комнату в одной из башен в жилом крыле. Здесь когда-то находился кабинет экономки, где она занималась бухгалтерией, и где хранились толстые тетради со всеми записями о тратах на хозяйство и выплате жалования многочисленным слугам. Тут до сих пор пахло сухими цветами, букеты из которых по необъяснимой причине так любят все без исключения экономки, и лежал плотный слой пыли, свидетельствующий о том, что Анна не слишком утруждала себя еженедельной уборкой. Пока сержант Бимиш сопровождал Оливию по узким и тускло освещенным коридорам, Грумс остался в гостиной и успел наскоро переговорить с семьей покойной, подчерпнув об Оливии Адамсон весьма занятные сведения, после чего легкий интерес к ее персоне перерос в профессиональное любопытство. Инспектор вообще был не слишком высокого мнения о современных девицах, особенно тех, что носят брюки, а к жителям Лондона он всегда относился настороженно и с истинно йоркширским недоверием. Когда Грумс вошел в кабинет экономки, Оливия встретила его прямым вопросом. «Вы намереваетесь допрашивать меня, инспектор? Но я уже сказала вам, что записку я не писала. Это сделал кто-то другой, не я». «Ну что вы, мисс Адамсон, о допросе пока речь не идет. Я всего лишь хочу побеседовать с вами и затронуть несколько моментов, которые пока остаются для меня неясными». Грумс прошел за стол экономки и, выдвинув стул, провел пальцем по его подлокотнику. Оливия скорее почувствовала, чем услышала, как сержант Бимиш, стоявший за ее спиной, раскрыл записную книжку и приготовился конспектировать. «Расскажите мне, как вы оказались в Медлингтоне. Жизненный опыт говорит мне о том, что вы, мисс Адамсон, не очень-то похожи на девушку, привыкшую быть в услужении. Как так вышло, что вы получили должность компаньонки у леди Элспет Понглтон?» Грумс все еще возился со стулом, обходя вокруг, смахивая с него пыль и с подозрением похлопывая по обивке. Оливии пришло в голову, что таким же точно образом некоторые собаки крутятся вокруг себя перед тем, как улечься. «Я познакомилась с леди Элспет в поезде. Мы ехали в одном купе. И когда разговорились, то она предложила мне место компаньонки». «Вот так и предложила!» Грумс с преувеличенным удивлением поднял кустистые брови. «Совершенно незнакомому человеку? Я, мисс Адамсон, конечно же, могу ошибаться, так как не знаю, как это все принято у леди и лордов, но мне всегда казалось, что компаньонка — это доверенное лицо, и к ее выбору обычно подходит крайне щепетильно. Я уже рассказывал про своячницу. Так вот, перед тем, как устроиться на последнее место, ей пришлось больше полугода ждать ответа от одной вдовы и полковника. Больше полугода, мисс Адамсон. И заметьте, ее кандидатура рассматривалась до того пристально, что понадобились все имеющиеся рекомендации. А у вас, выходит, и рекомендации были с собой?» Оливия глубоко вздохнула и с тоской посмотрела в окно. Ей вспомнились первые эмоции, когда Оскар Финч высадил ее у черного хода Медлингтона. Получается, предчувствия ее не обманули, и сгоряча принятое решение принесло ей все-таки неприятности. «Нет, инспектор, никаких рекомендаций у меня нет. Я никогда не служила компаньонкой, так что им неоткуда взяться. И я понимаю, сэр, что со стороны все это выглядит странным образом». Оливия постаралась придать своим словам весомость. «Но, уверяю вас, никакого преступного умысла у меня не было. Тут скорее недоразумение. Леди Элспет предложила мне место компаньонки временно, только до той поры, пока не закончится подготовка к празднику, и все ее родственники не разъедутся. Она подчеркнула, что я буду считаться больше ее гостей, чем компаньонкой. Завтра утром я собиралась покинуть Медлингтон согласно нашему с ней уговору». «Хм, как интересно», — протянул Грумс. «Она не объяснила вам, зачем ей это понадобилось?» Оливия на мгновение замялась, не зная, стоит ли раскрывать истинное положение дел в семействе Понглтон. Она еще не свыклась с мыслью, что леди Элспет мертва, и посчитала, что предаст ее интересы, раскрывая все обстоятельства посторонним людям. «Она намекнула мне на кое-какие неурядицы в отношениях со старшим сыном», — осторожно выразилась Оливия. «С Джорджем Понглтоном?» «Да. И еще она была озабочена тем, как пройдет встреча с прибывшей из Франции вдовой младшего сына, Монтгомери. До этого они с его женой не были знакомы лично, и леди Элспет немного переживала о том, смогут ли они найти общий язык». «И как все прошло?» — поинтересовался Грумс. Оливия пожала плечами, не понимая, чего от нее хочет инспектор. «Полагаю, удачно. Бернадетта оказалась милой женщиной». «Мне думается, мисс Адамсон, что вы со мной не до конца откровенны», — прищурился Грумс. «Я тут краем уха услышал кое-что. Но будет лучше, если вы расскажете обо всем сами». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась Оливия. «Расскажу о чем?» «О том, какова была ваша истинная цель, когда вы предложили леди Элспет свою кандидатуру на должность ее компаньонки. Вы не подумайте, мисс Адамсон, я ведь без всякого осуждения. Нынешние времена простыми не назовешь. Иногда приходится вылавливать рыбку в мутной воде, так сказать. Мое дело — расследовать уголовные преступления, поэтому вы можете без утайки поведать мне эту историю, я гарантирую, что не буду разглашать услышанное. Само собой, конечно, если вы не собирались ограбить покойную. Ну же, не упрямьтесь, мисс Адамсон, у нас с сержантом Бимишем еще полно дел», — увещевал ее полицейский. «Я уже рассказала вам, инспектор, каким образом я попала в Медлингтон», — холодно ответила Оливия. «Не представляю, что еще вы хотите от меня услышать». «Например, то, в какую сумму вы оценили свое содействие интересам мистера Джорджа Понглтона». Склонив голову к плечу и не глядя на Оливию, Грумс сложил найденный на столе лист бумаги пополам, а потом еще раз и еще, все это время не прекращая говорить. «Мне озвучили сумму в 200 фунтов. Очень неплохой доход для юной леди. Но, мисс Адамсон, между нами говоря, мне кажется, что вы не получили бы и половины обещанного. В свое время я навидался таких, как мистер Понглтон. Да у них и черствого сухаря не выманишь. Мой вам совет на будущее — всегда требуйте задаток. Не стоит доверять людям только потому, что они живут где-нибудь в Белгравии и обедают с графом, а ужинают с виконтом. И не удовлетворяйтесь словом джентльмена. Оно, к сожалению, стоит все меньше и меньше». «Это возмутительнейшее предположение, инспектор», — вскипела Оливия, не отдавая себе отчет, что сейчас ей больше поможет холодное спокойствие и рассудительность, а не горячность и демонстрация праведного гнева. «Да, это так. Мистер Понглтон предлагал мне вознаграждение за то, что я буду информировать его супруга о том, что происходит в Медлингтон-Касл. Но я не собиралась этого делать. Я в тот же день рассказала обо всем леди Элспет, и уж, конечно, шпионить за ней в мои намерения не входило». Грумс быстро взглянул на Оливию, снова увлекся бумажным листом, который к этому моменту превратился в нечто, топорщившееся во все стороны. «Да что ты будешь делать?» — в сердцах выругался он. «Как ни стараюсь, все никак не получается. Мисс Грумс мне поручение дала», — с нескрываемой отцовской гордостью пояснил он. «Папа, — говорит, — сделай мне сверчка, как тот забавный мистер, что скручивает всяких зверей из бумаги на субботней ярмарке в Скарборо. Вроде занятие нехитрое, когда со стороны посмотришь. Думаешь, вот делов-то, из бумаги поросят да лягушек вертеть. А выходит, и тут сноровка нужна, и в этом навостриться надо. А мисс Грумс у меня строгая. Чуть что не по ней, покоя не жди. Но мне вот что интересно. Мисс Адамсон...» И Грумс резко взглянул ей в лицо. «Почему мистер Понглтон заверил меня, что вы сами предложили ему свои услуги? Кому из вас мне стоит верить? История эта никак не затрагивает мою профессиональную деятельность, но по-человечески мне любопытно. Кто же из вас двоих лжет?» «Я рассказала вам правду, инспектор», — произнесла Оливия уже без прежнего возмущения. «И поверьте, я ни о чем так сильно не жалею, как о том, что откликнулась на просьбу леди Элспет и поддалась на ее уговоры». На нее отчего-то навалилась смертельная, лишающая сил усталость, будто на плечи легло тяжелое бремя. Пока длился допрос, солнце успело уплыть за холмы. Ручеек золотистого света, проникающий через витражное окно, иссяк, и теперь тесная комната напоминала пересохший колодец. Бимиш за спиной Оливии вел себя до того бесшумно, что она уже и забыла о его присутствии. «Могу я поинтересоваться, мисс Адамсон, куда вы намереваетесь отправиться дальше? Раз уж выяснилось, что вы не имеете обыкновения наниматься в услужение, я хотел бы знать, где можно вас найти, если в деле появятся новые обстоятельства». «Я собираюсь вернуться в Лондон, инспектор Грумс, и как можно быстрее», — категорично заявила Оливия, вновь упорствуя в своем заблуждении, потому что ни в какой Лондон она не уехала ни на завтрашний день, ни через 2 дня, ни даже через 5. Новые обстоятельства, о которых туманно выразился инспектор, не заставили себя долго ждать. Пока Грумс беседовал с Оливией, в Медлингтон прибыл доктор Мэтьюсон. После осмотра покойной он установил причину смерти – сердечный коллапс, вызвавший шок, а затем и летальный исход. Его вердикт подтвердил умозаключение инспектора, отчего тот испытал удовлетворение собственной проницательностью и уже собирался отбыть из Медлингтона вместе с сержантом и констеблями, как в простом и ясном на вид деле появились эти самые новые обстоятельства. Известие застало его на ступенях парадного крыльца, где собрались все гости покойной леди Элспет. А еще одной улике вновь сообщил Седрик, принимавший во всех событиях живейшее участие. За его спиной маячила перепуганная Бернадетта, глаза ее были полны слез. «Вот, полюбуйтесь-ка, инспектор. Очередная записка. Похоже, кому-то в день праздника вздумалось устроить игру в почтальона». Седрик передал записку Грумсу и, скрестив руки на груди, застыл в выжидающей позе. Сложно сказать, чего именно он ожидал от инспектора, но его чрезмерное возбуждение было заметно всем присутствующим. Записка, адресованная Бернадетте, гласила: «У меня есть сведения о вашем муже. Не сомневаюсь, что вы захотите их узнать. Приходите в оранжерею к 3 часам пополудни и будьте готовы ждать, сколько понадобится». «Любопытно», — протянул Грумс, вынимая из кармана первую записку и сравнивая ее со второй. «Почерк вроде бы тот же. И толщина грифельного карандаша на первый взгляд совпадает». «Эти записки писал один и тот же человек, инспектор», — категорично заявил Седрик и обратился к Оливии. «Непонятно только, мисс Адамсон, зачем вам это понадобилось? Разве что вам доставляет удовольствие плести интриги?» От его слов, от его взгляда Оливию обдало холодом. Все, и даже Присцилла, смотрели на нее недоумевающе, с презрением, так будто были уверены, что записки непременно написала она. «Миссис Понглтон, каким образом вы обнаружили послание?» Тон Грумса не оставлял сомнений в том, что находка встревожила его. «Записка была в моей комнате на подушке, месье». Голос Бернадетты дрожал, она с трудом сдерживала слезы. «Я нашла ее после завтрака». «Почему вы никому не сказали о записке? Разве вам не показалось это подозрительным? Тем более, что, насколько я знаю, ваш муж Монтгомери Понглтон погиб во Франции 10 лет назад». «Не знаю, месье, сама не знаю». Бернадетта умоляюще сложила руки и, пробормотав что-то по-французски, принялась сбивчиво объясняться. «Я не придала большого значения, месье. Все были так заняты и праздником. Я тоже, месье, я тоже была очень занята. Потом, ближе к 3 часам, я вспомнила о записке и решила все-таки пойти в оранжерею. Но никто не пришел, месье. Никого, кроме меня, там не было. Я была там так долго, что потеряла счет времени, и лишь тогда поняла, что это была чья-то дурная шутка. А потом мистер Седрик рассказал мне, что над леди Элспет тоже подшутили». И Бернадетта с неожиданной злобой взглянула на Оливию. По лицу Грумса было заметно, что он находится в замешательстве. Однако инспектор не привык тратить время без пользы, к тому же дома его ждала требовательная мисс Грумс, ожидающая обещанных ей леденцов и чтения вслух очередной главы из «Эннид Блайтон». И он сделал выбор в пользу намеченных планов. Совесть его не терзала. Смерть пожилой леди, настигшая ее в небывало жаркий для Йоркшира день, по всем признакам не была насильственной, а значит, дело было закрыто и его вмешательство не требовало. Когда полицейские отбыли из Медлингтона, все стали расходиться. Виктория, крепко ухватив Джорджа под руку, повела его в дом. Проходя мимо Оливии, она смерила ее уничижительным взглядом. Седрик Неудовлетворенный реакцией инспектора на вторую записку попытался затеять неприятный разговор, но Присцилла сначала что-то долго ему втолковывала, а потом супруги тоже ушли в дом. Вместе с ними покинули крыльцо и Бернадетта, и Финч, сказавший напоследок громко и с неприкрытым сарказмом: «Выходит, мисс Адамсон, леди Алспит здорово ошибалась на ваш счет». На крыльце осталась только Оливия, растерянная, угнетенная, мрачно обозревающая безлюдную лужайку с брошенными шатрами, помостами и гонимыми ветром обрывками бумаги и рекламными проспектами. Узнав о смерти хозяйки, миссис Вайсли прибегла к своему излюбленному способу успокоить нервы, после чего вновь слегла. Анна, спешно вернувшаяся из деревни, сбилась с ног, ухаживая за кухаркой и обеспечивая Викторию холодной водой, горячим чаем и дополнительными подушками. Под нажимом жены Джордж улегся в постель и теперь с видимым удовольствием принимал ее заботу, создавая хлопоты горничной и изображая сломленного горем человека. Он лежал, прикрыв глаза и разглядывая обширную спину Виктории, которая, присев за шаткий туалетный столик, сразу же взялась за дело. Принялась звонить, писать письма и планировать похороны свекрови, пряча за лихорадочной деятельностью чувство облегчения. Наклеивая на конверт универсальную марку, она недовольно взглянула на медлившую на пороге горничную и отрывисто спросила: «Что тебе, Анна? Кстати, передай Хигнету, что он мне нужен». «Хигнет еще не вернулся, мэм». Покачала головой горничная и осталась стоять, засунув руки в карман мятого передника. Виктория продолжала смотреть на нее с холодным недоумением, и решимость Анны начала испаряться. Тем не менее горничная вздохнула поглубже и произнесла: «Я, миссис Понглтон, премного сожалею, что леди Элспет умерла. Вы не подумайте, что я бесчувственная какая или думаю только о себе. Мне правда жаль, что так вышло, и я нисколько не радуюсь. Но мне хочется, чтобы все было по справедливости, как и обещано мне леди Элспет». «Ничего не понимаю. Какая справедливость, какие обещания, о чем ты говоришь, Анна?» Лицо Виктории приобрело неприятное, подозрительное выражение. «Я о 5000 фунтов говорю, которые мне леди Элспет обещала. Она так и сказала под Рождество. Я, говорит она, о тебе позабочусь. Раз ты сирота, о тебе и позаботиться некому, а я позабочусь. Ты, говорит, на эти деньги сможешь свою жизнь хорошо устроить, и в услужение тебе больше наниматься нужды не будет. Будешь сама себе хозяйкой, и никто тебе указывать не будет, чего тебе делать или не делать». Анна сглотнула и снова перешла к оправданиям. «Но вы не подумайте, миссис Понглтон, я у нее ничего не просила, и после того разговора ни чуточки не расслабилась, как работала прежде со всем усердием, так и продолжала. Вот только все равно по справедливости надо поступить, миссис Понглтон. Большой грех, говорят, волю покойника не исполнить». Высказавшись, Анна уставилась на носки своих выходных туфель, которые так и не успела переодеть, и шея у нее покраснела почти так же, как лицо Виктории. Джордж, полусидя, полулежа среди подушек, шумно втянул воздух через стиснутые зубы, когда Анна объявила сумму, но предоставил разбираться с этим жене. «Позволь-ка уточнить. Речь идет о том, что леди Элспет намеревалась оставить тебе в наследство часть семейного капитала. Я правильно поняла тебя, Анна?» «Ну, так выходит, миссис Понглтон. В наследство она собиралась мне эти деньги оставить, позаботиться обо мне. Вот только я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы это наследство получить». Успокоенная тем, что Виктория Понглтон не вышла из себя, а продолжает ее внимательно слушать, Анна приободрилась. «Может, мне бумагу какую подписать надо?» Виктория на несколько секунд прикрыла глаза, чтобы не видеть горничную, и ей представилось, как она хватает наглую девицу за плечи и трясет, трясет, так что голова той в неряшливых, полуразвалившихся кудряшках болтается из стороны в сторону, а глаза наполняются ужасом и мольбой о пощаде. Однако Виктория не была бы собой, если бы не умела брать себя в руки в самые острые моменты, когда гнев застилал глаза и на язык просились необдуманные слова. Улыбнувшись, Виктория ответила ровным светским тоном. «Для начала, Анна, тебе нужно дождаться оглашения воли покойной. Для этого через несколько дней в Медлингтон приедет семейный поверенный мистер Броттиген. Именно он и прочтет нам завещание леди Элспет. И, уверяю тебя, его работа в том и заключается, чтобы сделать все по справедливости, А сейчас будь добра, отыщи Хигнета и пришли его ко мне». Анна хотела было сказать что-то еще, но, подняв глаза на Викторию и ужаснувшись ее ненатуральной, будто приклеенной улыбки, молча кивнула и вышла из комнаты, медленно притворив за собой дверь. Оливии никто не сказал открыто, чтобы она уезжала из поместья, но было понятно, что ее дальнейшее присутствие нежелательно. Тем не менее, сознавая, что правда на ее стороне, она решила уехать из Медли завтрашним утром, оставшись еще на одну ночь. Было ли это непонятное упрямство, вызванное обидой, либо зародившееся сомнение в естественности смерти леди Элспет, она пока не знала. Оливия сидела на краешке кровати у себя в комнате, держа спину очень прямо, а руки, сцепленные в замок, положив на колени. Глаза ее были закрыты, перед внутренним взором мелькали, словно кадры кинематографической ленты, картины праздника и события последних часов. Ей отчетливо вспомнилось лицо леди Элспет, то, каким оно было, когда та сидела под деревом и жадно пила лимонад. Возможно, что уже в тот момент с ней происходило нечто, что и привело к скоропостижной смерти. Не в силах бездействовать и нуждаясь в поддержке брата, Оливия отправилась в холл. По дороге ей встретился Хигнет. В руках у него был чайный поднос с одной чашкой чая и серебряным молочником. Лицо дворецкого выглядело искренне опечаленным. В трактире долго не снимали телефонную трубку, а когда томный женский голос, принадлежавший, несомненно, Айви, протянул «Аллоу», то выяснилось, что ни Филипп, ни мисс Прайс еще не возвращались. На заднем фоне рокотал океан людских голосов. Этим вечером у завсегдатаев Розы и Короны было что обсудить. Стоя в сумрачной прохладе холла с телефонной трубкой в руке, Оливия представила, как брат и его спутница сидят в кинозале бок о бок, и на их лицах оживление и восторг от праздного времяпрепровождения и взаимной симпатии. Филипп, скорее всего, даже и не знает о том, что произошло в Медлингтон-Касл, иначе, ей отчаянно хотелось в это верить, он непременно бы нашел способ поддержать сестру. От грустных мыслей ее отвлекла Присцилла. Она спустилась в холл и быстро приблизилась к Оливии. Лицо ее выражало одновременно и дружеское участие, и некоторую холодность, отчего она выглядела растерянной. «Я боюсь, мисс Адамсон, что мы все отнеслись сегодня к вам не слишком справедливо. Знаете, я вовсе не считаю вас способной на подобные шутки с записками. Я убеждена, что такие выходки совершенно не в вашем характере. Скорее уж, это похоже на дело рук Оскара Финча. Ему всегда нравилось мистифицировать окружающих и... Вот...» Она протянула Оливии сложенный вдвое чек. «Анна нашла его на прикроватном столике, леди Элспет. Моя свекровь, скорее всего, выписала его заранее и собиралась отдать его вам сегодняшним вечером или завтрашним утром. Я знаю, каково это — зарабатывать на жизнь собственным трудом. И не хочу, чтобы вы оказались в неловком положении и были вынуждены вести разговор об оплате своих услуг с Джорджем или Викторией». Она взяла Оливию за руку, вложила в нее чек и, покачав головой, пресекла все возражения с ее стороны. «Леди Элспет терпеть не могла быть чьей-либо должницей. Не отрицайте ее последнюю волю, мисс Адамсон. Поверьте, вы найдете этим деньгам лучшее применение, чем Джордж». Не найдя подходящих слов для отказа, Оливия приняла у нее чек, но заглянула в него лишь тогда, когда Присцилла покинула холл. Сумма, выписанная размашистым почерком, со старомодными виньетками, была более чем щедрой. Настолько, что ей представилось, какое негодование охватит Джорджа, узнай он об этом. После несправедливых обвинений, высказанных в ее адрес, Оливия хотела поддаться малодушному порыву и попросить Анну принести ей ужин в комнату. Но быстро передумала. Собравшись с духом, она переоделась и отправилась в столовую через анфиладу узких и сумрачных коридоров Медлингтона. Ей вспомнилось, как недавно на этом пути ее сопровождала леди Элспет, полная жизни, искрящаяся обаянием и предвкушающая грядущее празднество и не совсем невинные развлечения, которые мог подарить ей визит родственников. Когда она вошла в столовую, ни Седрик, ни Джордж с Викторией даже не посмотрели в ее сторону, и только Бернадетта не удержалась от хмурого, осуждающего взгляда, да Финч с ухмылкой отпустил пару замечаний на тему шутников и их сомнительных забав. Ужин был приотвратным. Сплошь консервированные мясные закуски, серо-розовые в дрожащем желе, тут же растекающимся по тарелке мутноватой лужей и остатки нераспроданных пирогов, принесенные из чайного шатра. Но никто не роптал. Мысли всех присутствующих вращались вокруг внезапной кончины леди Элспет и последующих за этим событий. Вообще, можно было с уверенностью утверждать, что единственными людьми, кому было по-настоящему от сердца жаль взбалмошную и жизнелюбивую леди Элспет, были Присцилла и Оливия Адамсон. Братьев общая потеря не только не сплотила, но и наоборот, вызвала нарастающее напряжение между ними, от которого, казалось, в столовой витает запах озона, предвещающий скорую яростную грозу. Напряжение это выражалось мрачными взглядами в упор и отвлеченными фразами, демонстрирующими готовность к боевым действиям. Между Присциллой и Викторией тоже наблюдалось заметное охлаждение, и из-за всей этой холодной чопорности и слов, пропитанных вежливостью и в то же время ледяной неприязнью, крошечная Бернадетта с испуганным узким личиком чувствовала себя настолько потерянной, что готова была разрыдаться. Ее миссия, ее самое главное в жизни дело — оберечь своих детей, дать им судьбу лучшую, чем уготована ей или их отцу, была под вопросом. И эта неизвестность заставляла ее нервничать так сильно, что столовые приборы в ее руках выбивали дробь, соприкасаясь с тарелкой. Когда подали анжуйский пирог, который Анна присыпала сахарной пудрой с целью скрыть растекшуюся глазурь, Оливия, сославшись на головную боль, покинула столовую. Пока она шла к выходу, за ее спиной нарастал точно шорох приближающейся морской волны, осуждающий шепот. И ей стоило серьезных усилий не ускорить шаг и выйти из комнаты с достоинством. Оливия позвонила в «Розу и корону» еще раз, и после долгого ожидания вновь услышала недовольный голосок Айви. Мистер Адамсон еще не возвращался. Задумчиво постукивая трубкой по ладони, не в силах заставить себя вернуться в свою сумрачную комнату и зная, что определенно не сомкнет глаз до рассвета, она решилась на рискованный шаг. К этому времени июньские сумерки загустели и укрыли все окрестности поместья серо-лиловой кисеей. Так что Оливия не опасалась, что кто-то сумеет ее заметить. Она быстро, чтобы не передумать, вышла через холл на крыльцо и торопливо спустилась в сад. Когда Оливия обходила клумбу с цветущими розами, то в нос ей ударил резкий запах хереса и влажной земли, и она чуть помедлила, недоуменно, водя головой и принюхиваясь. Однако терять время не годилось, и она снова пошла быстрым шагом, почти побежала. Но когда в щеку врезался крупный жук, тихонько вскрикнула от неожиданности и умерила шаги. Над часовней на фоне ночного неба выступала зубчатая стена леса. Здание, укрытое до самого верха разросшимся за долгие годы одеялом из плюща, выглядело темным, угрожающим, и Оливия только сейчас сообразила, что осмотреть его внутри у нее не получится. Она не захватила с собой ни фонарика, ни свечи. Тем не менее, отступать было поздно. Она поднялась по высоким ступеням и толкнула дверь. Та распахнулась легко, без скрипа. Застоявшаяся, затхлая прохлада нежно окутала ее, когда она вошла под своды часовни, а под ногами захрустели мелкие камешки. Когда к этим звукам прибавились чьи-то вкрадчивые шаги, Оливия резко обернулась. На фоне дверного проема стояла, широко расставив ноги, темная фигура. В тот же миг захлопнулась дверь, и в глаза ей ударил узкий луч ручного фонарика. «Так-так, мисс Адамсон, и что же вам здесь понадобилось?» От неожиданности она растерялась, тело до странности одеревенело. «Мистер Финч, вы не могли бы...» — попросила она, прикрывая глаза ладонью. «Я так ничего не вижу». Он повел фонариком в сторону, и желтый луч засмеялся по стене, покрытой трещинами. «Зачем вы пришли сюда? Вам совершенно нечего здесь делать!» Тон Финча был весьма нелюбезен. Он хмуро, без намека на улыбку, смотрел Оливии прямо в глаза, ожидая ответа, и загораживал собою выход. Внезапно Оливия разозлилась. Финч до этого дня вел себя большей частью надменно, а его манера ухмыляться и отпускать едкие замечания по каждому поводу была ей неприятна. «С какой-то стати вы меня допрашиваете, мистер Финч? И что привело сюда вас? Вы шли за мной следом? Крадучись, как я понимаю, иначе я бы услышал ваши шаги раньше». Финч приглушенно рассмеялся, и луч фонарика заплясал, хаотично перемещаясь по стенам. «Нет, мисс Адамсон, я заметил вас только когда вы поднялись по ступеням. Я шел сюда кружным путем через старые конюшни. А привело меня в часовню, вы не поверите. Любопытство. Леди Элспет была моим близким другом. Что бы ни говорили злые языки, меня ошеломила мысль, что она скоропостижно умерла здесь, в заброшенной часовне, совсем одна от загадочного сердечного припадка. Вот я и решил взглянуть на это место. Признайтесь, все было так, как предположил инспектор. Вы назначили встречу, а когда ей стало дурно, испугались и сбежали». «Я уже говорила это, мистер Финч, и готова повторить вновь. Я не писала эти записки и не назначала встреч ни леди Элспид, ни Бернадетти. Записки с таким же успехом мог написать кто угодно. Например, вы». «Ну и зачем бы мне это понадобилось?» — ухмыльнулся Оскар Финч. «К чему, по-вашему, мне было плести интриги? Или вы намекаете, что я заманил леди Элспид сюда и сказал ей что-то такое, что вызвало сердечный припадок, приведший к смерти?» «А вообще бывает, чтобы человек умер от потрясения?» Оливия вдруг ухватилась за это предположение. «Может такое произойти? В жизни, я имею в виду, а не в бульварных листках, о всяких ужасах, которые по субботам продают мальчишки-газетчики?» «Ну, у кролика или мыши, например, может разорваться сердце от испуга», — неуверенно протянул Финч. «Такое бывает, и в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что нервная система у грызунов устроена несколько иначе, чем у животных других видов. В частности...» «Но леди Элспид ни кролика, ни мышь», — перебила его Оливия. «Может быть, у нее были проблемы со здоровьем? День и правда был неимоверно знойным. Я знала одного человека, который пострадал от апоплексического удара после того, как в жаркий день прошагал 10 миль без единой передышки. И я сама видела, как леди Элспид ощутила недомогание. Ей стало дурно еще у загона со свиньями, где вы так отчаянно сражались за главный приз». Позволила она себе небольшую колкость. «Почему же вы не настояли на том, чтобы пригласить к леди Элспид доктора?» — с вызовом спросил Финч, не простивший намека на свой бесславный проигрыш матушке Ландрас. «Да откуда же я могла знать, что дело настолько серьезное?» — Оливия решительно отмела обвинение. «Да и заставить леди Элспид спокойно усидеть на месте не так уж легко. Единственное, что она позволила мне для нее сделать, так это принести лимонад и смочить виски одеколоном. И как только ей стало лучше...» «Да-да». «Это очень похоже на леди Элспид», — не слишком вежливо перебил ее Финч и вдруг принялся с любопытством осматривать дверные петли. Он присел на корточки и провел пальцами по железной скобе, а потом обнюхал их. Хмыкнув, поднялся на ноги и, передав Оливии фонарик, вытащил из кармана брюк платок и тщательно вытер ладонь. «Масло», — пояснил он, — «машинное масло. Кто-то недавно смазал петли». «Но это ведь не означает, что...» «Конечно, нет», — без запинки ответил Финч. «Петли мог смазать садовник. Возможно, часовня не так уж и заброшена, как многие думают», и он протянул руку за фонариком. Яркий свет обнажил разрушение, которое нанесло часовне безжалостное время. Стропила прогнили, железные стяжки проржавели, стены и верный свод были покрыты трещинами и пятнами. Щербатые каменные плиты пола крошились под ногами. От внутреннего убранства не осталось ничего, только железный крюк в потолке, потемневшее от времени деревянное распятие на противоположной от входа стене и над ним узкое двустворчатое окно с витражами. Слева от него находилась низкая дверь, и Оливия, подойдя к ней и толкнув, убедилась, что та заперта. Нагнувшись, она, сощурив один глаз, осмотрела замочную скважину, а после, по примеру Финча, провела пальцами по дверным петлям, и он не преминул высмеять ее поведение. «Не впадайте в крайности, мисс Адамсон», — посоветовал ей Финч снисходительно. «Это всего лишь старая часовня, а не приют контрабандистов. Здесь нет скрытых комнат и потайных ходов. Признайтесь, в детстве вы зачитывались приключениями Алого Пимпернеля и леди Молли?» «Вы на редкость проницательны, мистер Финч», — в тон ему ответила Оливия, нисколько, впрочем, не устыдившись. «А что в детстве читали вы? Киплинг? Брэм?» «Почти угадали». Финч радостно рассмеялся, будто воспоминания о детстве доставили ему неподдельное удовольствие, и Оливия вновь поразилась тому, как преображается его лицо, лишаясь маски надменности. «И Брэм, и, конечно же, Лофтинг. В приюте, в котором я рос, была чудесная библиотека. Нам, воспитанникам, дозволялось читать столько, сколько захочется, и мы вовсю пользовались этой привилегией. В общем-то, чтение определило мою дальнейшую судьбу. Я всегда воображал себя доктором Дулитлом и однажды даже подлатал охромевшего кухонного кота, соорудив ему шину и повязку из подручных материалов». «И что с ним стало потом?» — заинтересовалась Оливия. «С котом-то?» Финч выпрямился после того, как осмотрел дверь снизу и смахнул пыль с брюк. «Лапа срослась, но через пару месяцев он сломал другую, неудачно спрыгнув с дерева. Скорее всего, он страдал от повышенной хрупкости костей. Сейчас я бы мог прописать ему курс препаратов с кальцием и фосфором, и проблема была бы решена. Его звали Бермингем, и он был всеобщим любимцем. Старый такой, блохастый котище с отмороженными ушами. Но трудяга. В радиусе 3 миль от приюта никто ни разу не видел ни одну мышь. Воспоминания заставили его улыбнуться. Но он тут же резко согнал улыбку с лица. Повернувшись к девушке спиной, вынул из кармана лупу, с помощью которой принялся осматривать замочную скважину. Оливия прошлась по часовне еще раз, и когда ее лица коснулось нечто легкое, незримое, свисающее откуда-то сверху, от неожиданности тихо вскрикнула. В тот же момент Финч обернулся и направил луч фонарика прямо на нее. И в ярком, сливочно-желтом свете она увидела, как с черного облезлого крюка в потолке свешиваются, колеблясь от еле уловимого сквозняка, несколько длинных, волнистых нитей с лохматыми концами. «Сколько нужно нитей, чтоб сплести веревку?» Не успев подумать, пропела Оливия тонким голоском, и часовня погрузилась во тьму. Финч неловко разжал ладонь, фонарик запрыгал по каменным плитам, на мгновение осветив его искаженное ужасом лицо, и сразу же погас.